3. На следующее утро после завтрака женская команда устроила совет и порешила очистить корабль ото льда, после чего дальше продолжить свой путь. Черного хрякера они решили не будить, поскольку тот ночью пришел к ним в кубрик и, перебудив всех своими воплями, что ему плохо и он хочет кушать, около 2 часов сидел с ними и надоедал всем нравоучениями, после чего, упившись в хлам, уснул за столом и был отнесен в свою каюту. Смирненок же с глубокими царапинами на лице после ночной вахты спал в гамаке в носовом трюме. «Ну ладно, девочки!» — хлопнула по столу крыса. «Сейчас для здоровья выпьем по рюмке клюквенного экстракта и, как говорится, свистать всех на палубу». Настя радость из бутылки быстро разлила по стопкам экстракт. «Ваши девочки здоровья!» — хрипло пискнула Айцуиза и замахнула в рот. И тут же скривилась от кислятины. «И тебе сдохнуть поскорей!» — злобно прокликотала попугайха, опрокидывая в клюв стопарь. «Вообще-то в высшем свете дамы пьют такие вещи!» Но кошку тут же перебила дурачок, громко рыгнув. «Заколебала ты уже своим высшим обществом! Пей эту дрянь и иди свое гнездо убирай на грот мачте!» «Я без тебя разберусь, что мне делать!» — прошипела Светка и 3 глотками осушила экстракт. «Клюквенный экстракт — это не дрянь, а в полярных условиях очень полезная вещь!» — менторским тоном сказала маленькая лекарша. «Если бы эта мерзопакостная кошка не словила штормовую горячку, мы бы не зашли в субантарктический пояс, где от холода черт ногу сломит». А Кэп еще в начале плавания говорил, что корсарские лягушатники свои караваны именно по субантарктическому и антарктическому поясу водят. Мявкнула кнопка и взглянула на крысу в качестве поддержки. Но у Айдзулидзе сегодня было игривое настроение, и она, задрав стельник, показав на всеобщее обозрение грудь, пискнула. «Поцелуй меня, Светочка, мои прелестные титьки. Я же ведь у тебя очаровательная прелестница». Дурачок и крыса тут же заржали, а кошка, покраснев как рак, вскочила из-за стола и пошла к двери. «Ой-ой-ой, обиделась!» – протянула попугайха. «Было бы на кого обижаться!» — со слезами на глазах промяукала Светка. «Я вообще-то в гальюн пошла!» — и с силой захлопнула за собой дверь. Когда кошка вышла на палубу, Аленушка с лопатой в крыльях трудилась на открытом мостике, что вел в боевую рубку. «Эй, графин разбитый, бери скребок и шаруй к себе на грот мачту!» — прокликотала попугайха. «Я без тебя знаю, что делать!» – прошипела кнопка и полезла по обледенелым ступенькам наверх, при этом умудряясь не выронить из руки скребок. «А-а-а!» – протянула злорадно дурачок. «Ты уже стала на графин отзываться!» Светка на несколько секунд замерла, переваривая услышанное, и спрыгнула обратно на палубу. Затем, не говоря ни слова, направилась к Аленушке, взяв наперевес железный скребок. «Ты чего?» Тут же переполошилась та. «Я же пошутила, Светочка. Ну, подумаешь, тебя чуть-чуть подколола. Так это ж не значит, что надо сразу же меня убивать. Ты же знаешь, что я тебя люблю, как родную сестренку». «Если еще раз чего-нибудь скажешь, пожалеешь». Промяукала кошка, немного остыв, и снова полезла в свое воронье гнездо. А крыса тем временем с куалой очищали орудийную башню. Айзулидзе хрипло пища говорила: «Видишь, Настя, у нашей мини-бригантины началось опасное обледенение. Это происходит из-за того, что когда многие тонны воды смерзаются на палубе и превращаются вот в такие глыбы пузырчатого льда, а значит, корабль тяжелеет, и у него появляются опасные крены. При сильной волне он может перевернуться. Вот поэтому мы сегодня и устроили аврал». Куала же, облокотившись на черенок деревянной лопаты, любовалась местным пейзажем, который купался в холодных лучах солнца. Черные скалы с зубчатыми камнями, торчавшими из воды, то и дело покрывались серо-белой пеной от волн, а вдали виднелся запорошенный снегом сосновый лес. «Наська, ты чего рот открыла?» – гаркнула крыса. Та вздрогнула от неожиданности. «Да я тетю Айдзулит за природой залюбовалась». Крыса мельком взглянула на скалы. «Ну да, хорошее место. Видать, тут, когда чайки и всякие другие птицы нестись начинают, яиц бывает видимо-невидимо. Я бы из них такую яичницу забабахала, ты просто пальчики облизала. А сейчас, видишь, ни одной птички нет. Один снег, да пустота кругом. Все равно в этом что-то есть притягательное и красивое». С задумчивостью пискнула лекарша. «Давай работай, а то к вечеру не поспеем», — сплюнула за борт крыса и снова принялась за орудийную башню, размашисто откалывая ломом от нее лед. Кошка минут 10 монотонно долбила скребком пузырчатую накипь льда, потом через люк руками скинула его на палубу. Она устало выпрямилась и увидела, как Куала, улыбаясь, шурует лопатой. «А, — подумала Светка, — она еще и улыбается. Видите ли, радостно ей. Намазала мне лицо дрянью какой-то и веселится, как ни в чем не бывало». Кнопка подняла небольшую льдышку и перевела взгляд на попугаюху. Та спиной к грот-мачте продолжала очищать открытый мостик. Кошка снова перевела взгляд на Настю и на дурачка, после чего усердно начала отбивать от пола увесистую льдину, при этом думая, что эта льдышка только синячок небольшой поставит, и все. Если уж делать, то делать, чтобы на раз, никаких проблем. А с этой мелкой я потом разберусь. А перед Кэпом уж как-нибудь оправдаюсь за попугаев. Сил у меня больше нету терпеть ее стороны издевательства. И вправду же Хрякер Дмитриевич в подпитии еще 2 года назад говорил, что если Аленушка у кого-нибудь почувствует слабину или узнает какой-нибудь секрет, то с живого птицы или зверолюда не слезет. Она подняла увесистую льдину пузырчатого льда и, прицелившись в размаху, швырнула ее на голову дурачка. Черный хрякер проснулся у себя в каюте после ночного перепоя и, морщись от головной боли, первым делом сходил в гальюн. Потом прошелся от носа до кормы по кораблю и обратно, нигде не обнаружив экипаж, кроме Смирненка, который храпел и поскуливал во сне в носовом трюме. Он напился ледяной воды на камбузе и решил зайти в боевую рубку к вахтенному, чтобы узнать обстановку. Но и там никого не оказалось. Тогда он вышел на открытый мостик, после чего его голова взорвалась болью, и он потерял сознание. Аленушка шалела смотрела на окровавленную голову черного капитана, который лежал у ее ног, раскинув руки. Дурачок повернулась и взглянула вверх. Из вороньего гнезда, высунувшись по пояс, виднелась кнопка. Ее голубые глаза от испуга вылезли из орбит, а рот был открыт в немом крике. «Так-так-так», — подумала попугайха, — «значит, это ты в меня целилась. Ну что ж, мерзопакостная кошка, вот ты и попалась в мой селок». И тут же во все горло заорала: «Лекарь! Где лекарь? Капитана льдиной пришибла!» На ее крики тут же раздался топот ног. Это прибежали Куала с крысой. «Что случилось?» — тяжело дыша пискнула Айдзулидзе. «Да чего, чего?» — передразнила ее Аленушка. «Капитан из боевой рубки вышел, а тут с верхнего бронированного козырька на него льдина и упала». Черный хрякер, перенесенный к себе в каюту, открыл глаза и увидел склоненные над ним лица соратниц. «Что со мной?» — слабо хрюкнул он. «Да все в порядке!» Кривя в улыбке клюв, закликотала Аленушка. «Ты просто как из боевой рубки вышел И тут тебе на голову с козырька льдина и съехала. Хрякя Дмитриевич, у вас легкая форма сотрясения мозга, тоненько запищала лекарша. Компресс вам на голову я наложила и буду его менять каждые 2 часа. Так что теперь вам нужен покой и никакого алкоголя. Ага, Кэп, закивала крыса, никакого алкоголя. А вместо его куриный бульончик и сладкий чай. Кошка же, стоя в ногах, молча переводила взгляд с капитана на попугаеху. «Мне глубоко насрать на ваше лечение!» — хрипло заговорил Хрякер. «А ну-ка немедленно принесите мне стакан водки и папиросы! Я сам знаю, чем мне лечиться и что делать!» «Ну, Хрякер Дмитриевич!» — воскликнула Настя радость. «У вас могут начаться хронические головные боли, депрессия и снижение концентрации внимания. И это может длиться до нескольких недель. А еще у вас может начаться потеря сознания, головокружение, шум в ушах, потеря равновесия, повышение температуры тела, тошнота, рвота, отсутствие аппетита. Кэп, мне кажется, ты скоро умрешь, пробулькала дурачок, перебив Куау. «Сейчас вы у меня помрете!» – взвизгнул он и приподнялся. Но тут же со стоном упал обратно к себе на койку. «Вот вы видите, Хрякер Дмитриевич, все симптомы говорят, что вам противопоказан алкоголь!» – зачастила лекарша. «Вы бледны, раздражительны, вялы, а еще у вас сужены зрачки. Вам следует пить успокоительные лекарства на растительной основе, настойка валериана или пустырника. В малых количествах полезно пить тонизирующие препараты, лимончик или женьшень. Кэп, не слушай эту мелкую отравительницу. Самое лучшее лекарство – это водка. В очередной раз перебила Настю Аленушка. Это точно, хрюкнул черный пират. Если я сейчас не получу стакан, то ты, малолетняя недоучка, не проживешь и дня. Он попытался сфокусировать взгляд на лекарши, но она все время куда-то уплывала из его поля зрения. Через 30 минут после 250 грамм разбавленного спирта Хрякер громко храпел, укутанный одеялом, заботливыми соратницами. Попугайха дернула кнопку закрой свитера, отведя ее в угол женского кубрика, зловеще закликотала. А ведь это ты меня хотела куском льда приложить. А вот только незадача вышла. Вместо моей головушки свинячу нашла. И злобно расхохотавшись, продолжила. И не вздумай отрицать этого, ведь так? Кошка открыла рот и мявкнула. Я не хотела, Аленушка, это просто так получилось. Не ври мне, зашипела дурачок. Вот возьму и все про тебя капитану расскажу. А он-то уж по головке тебя не погладит. И, скорее всего, до конца навигации ты сможешь забыть о своих долях в призе. И о шмотках всяких, которые ты так любишь, и о побрякушках. А может быть, он тебя вообще выгонит с корабля. И кому ты такая будешь нужна? Я... начала заикаться Светка. «Никаких я!» – оборвала ее Аленушка. «Значит так, за то, что ты хотела меня убить, и за то, что я ни о чем не расскажу этой противной, Чуня, ты, мерзопакостная кошка, выполнишь моих 3 любых желания. Ну что, согласны?» Кнопка, покраснев до кончиков, и словихих ушей буркнула. «А какие желания?» «Любые, я тебе сказала!» А теперь быстро клянись мне на собственной крови, что так и сделаешь, и повторяй за мной. И кошка начала повторять за дурачком. Я, Светлана Кнопка, клянусь на своей крови, что если не выполню 3 желания величайших из величайших пирата Аленушки дурачка, то тут же заболею и умру. Но перед лютой смертью мою девичью честь заберут 100 грязных насильников и извращенцев. И на том так было, есть и будет. Ведь моя кровь в том подтверждении. Аминь. Молодец, пробулькала попугаиха и засунула за кушак кинжал, которым перед клятвой порезала палец Светки. и удовлетворенно хихикая стал наблюдать, как кошка, сев на свою койку, стала сосать окровавленный мизинец.